уперлись взглядом в книги на стол. Я попытался стряхнуть свою сонливость и случайно поднял голову вверх. Слева от меня сидела ученица, которую мы называли Рихоку. Это не ее настоящее имя. Это сокращение от девочки из фильма ужаса. Эта жуткая девочка была очень тощей, с бледным лицом и постоянно мрачным выражением лица. Не хочу ни о ком говорить плохо, но она была совершенно неподходящая к классу по своим параметрам. Рихока спокойно спала, словно насмехаясь надо мной, борющимся с сонливостью. Чувствуя недовольство, я отвел взгляд от нее и увидел там это. Это была трещина. Наверное, я был единственным из своего класса, кто ее заметил. Точно посередине класса, по потолку там, где ничего не должно было быть, появилась трещина. Ее не опишешь никак по-другому, просто трещина. Мало того, она увеличилась в размере. Было похоже, что все обрушится в любой момент. Даже учитывая, что я все видел, сделать я ничего не мог. Потому что был ошарашен. Хоть результат все равно бы не изменился, даже если бы я сделал что-либо. Потолок начал разваливаться, и в то же время я почувствовал ужасную боль. И мы все умерли.